Глава 15. Я смотрел на жемчужину, которую выплюнул Хрум, и глазам своим не верил. Она точно представляет определенную ценность. Но как, черт возьми, это оказалось внутри ежика? «Паразит!» — повторил я ругательство. Хрум выгнулся и выплюнул еще одну жемчужину. Это уже блестело янтарем и была поменьше предыдущей. Хм, интересно. Предположу, что так он избавляется от чего-то вредного. Хотя, может быть, это продукт переработки гречневой крупы? Мне явно следует на этот счет проконсультироваться со знающим специалистом. Я поднял жемчужины, затем промыл их под краном и положил в небольшую коробку, которая у меня оставалась от наушников. Следом поискал в сети тех, кто разбирается в магических питомцах. В глаза сразу же бросилась яркая реклама высокорангового приручителя и дрессировщика, у которого за плечами 30-летний стаж изучения магических зверьков, жучков, паучков и прочих необычных существ. «Фридрих Закарпатский знает о ваших магических питомцах все!» С постера на меня смотрел очень мудрым, всезнающим взглядом холеный дедок. Руки его были сложены в замок на груди, а вокруг тусили искрящиеся белки, собаки с высунутыми языками, как у ящериц, карликовые крокодилы и прочие, скажем так, нестандартные звери. Всем своим видом дедок намекал, что знает толк в питомцах. Я поискал взглядом запись на его услуги и увидел кнопку «Первая консультация бесплатна». Конечно же, я записался, указав свое имя и номер телефона. Сразу же появилась надпись сверху кнопки. «Вы на текущий момент пятый. Дождитесь своей очереди, и мы вам перезвоним». Ну что же, мне не обязательно сидеть и смотреть в экран. Я в любом случае услышу звонок. А пока есть чем заняться. «Иди-ка сюда, дружок», — поднял я на руки Хрума. Ёжик пытался слезать с нижней губы прилипшую гречку, но никак не удавалось. Выглядело это очень забавно. «Ты зачем мои запасы уничтожаешь?» — спросил я у него. После этого вопроса питомец замер, внимательно уставившись на меня. «Тебе моркови мало? Или ты гречку теперь больше любишь?» — продолжил я, но Ёж уставился на меня, демонстрируя непонимание. «Ладно, давай-ка еще потренируемся». Я положил его на линолеумный пол, начал отдавать команды как псу, но Хрум никак не реагировал. Лишь внимательно всматривался в меня, навострив крохотные ушки. Ничего при этом не происходило в ментальном плане, и никакой связи я не мог рассмотреть. Хотя помню, как что-то мелькнуло перед глазами. Нечто похожее на паутину, которая колыхалась в воздухе. Мучить питомца я не горел желанием, но мне надо было убедиться в том, что между нами есть ментальная связь. «Домой!» — скомандовал я, и Хрум вновь сиганул из зала. Теперь все понятно. Только во время всплеска способностей можно заметить нашу с ним связь. Что я и сделал. За долю секунды до того, как Хрум покинул комнату, причем очень быстро покинул, буквально на грани восприятия я увидел четкую паутинную нить между нами. Разумеется, она потом исчезла, но то, что я заметил, это уже прогресс. И это меня очень обрадовало. Я застал Хрума в том же шкафчике. Теперь он пытался открыть банку с яблочным вареньем, которую я привез из дома. Причем применял зубы вместо открывашки. Ну уж нет, не хватало, чтобы он еще стеклом поранился. Я взял его на руки и вернулся вместе с ним в кресло, когда мой телефон ожил. «Да, слушаю», — ответил я. «Александр, вы записывались на консультацию к Фридриху Закарпатскому», — раздался из динамика мелодичный женский голосок. «Подскажите, вы хотели бы проконсультироваться с целью дальнейшего приобретения магического питомца, или у вас есть питомец, и вам нужно узнать о нем больше?» «Второй вариант», — ответил я. «И скажите, Фридрих приезжает домой, либо консультирует удаленно?» «Фридрих консультирует только онлайн». «Тогда я вам пришлю анкету», — ответила девушка. «Надо будет описать вашего питомца, ответить на пару вопросов и оплатить доступ». «Подождите, какой доступ?» «На сайте написано, что консультация бесплатная», — опешил я. «Вам придется заплатить за разовый доступ к площадке, на которой будет происходить консультация с Фридрихом», — пояснила девушка. «Это будет вам стоить всего 1500 рублей». Это ей всего 1500, а для меня сейчас это ого-го какие деньги. Такая сумма у меня есть, но я ее отложил на другие нужды. Присылайте анкету. Вздохнул я, решив, что все равно что-нибудь придумаю. Хорошего дня. Затараторила девушка по заученному скрипту. После нашего разговора оцените звонок по 5-бальной шкале на сайте. Отзыв приветствуется. К тому же вам будет выслан на телефон промокод со скидкой в 50% на следующую платную консультацию Фридриха. Хорошо, до свид... Я не договорил, звонок прервался. Вроде нахожусь в другом мире, но и здесь работают такие же хитрые уловки маркетологов. Бесплатная консультация, ну да, как же. Я ухмыльнулся, оглядевшись. Ёжика рядом не было. Точно, в разговоре с девушкой промелькнуло кодовое слово «домой». И ёжик, разумеется, снова отреагировал. Отправился искать себе нычку и жевать то, что попадется под руку, точнее, под лапу. Я отправился искать питомца, размышляя по пути. 1500 я потратить не мог, я ведь надеюсь на аванс, ну а занимать терпеть не могу. В общем, вся надежда на эти жемчужины, которые мне следует оценить и сразу же продать, если их вообще кто-нибудь купит. Хотя то, как они заманчиво сияют, подсказывает мне, что я точно смогу их продать за неплохую цену. Осталось лишь найти покупателя. Но чтобы не продешевить, следует связаться с оценщиком. «Ну и куда ты опять подевался?» — посмотрел я в тот же шкафчик, в котором находил хрумы ранее. Но ежа там не было. Затем я осмотрел остальные шкафчики, полки, заглянул под стол и в духовку, осмотрел коридор, посмотрел за откидную дверцу комода. И куда он запропастился? «Чавк-чавк!» — услышал я четкий звук, и раздавался он теперь из ванной. «Что ты опять там нашел? Вот же прожора!» Зашел я в ванную, включая свет, и застал хрума за поеданием хозяйственного мыла. Ёжик пробовал на вкус брусок мыла, но, судя по скривившейся мордочке, этот продукт ему не зашел. Питомец выплюнул его и открыл пасть, из которой вылетело несколько пузырей. «Вкусно!» — улыбнулся я. Ёж дернул головой в сторону, явно намекая, что не очень. Понятно, что он таким образом познавал мир. Как младенец, который тянет все в рот. Только так я могу объяснить его реакцию. Причем, как показал пример фразы, сказанной Иваном, ёж реагирует и на посторонних. А от этого следует отучать. Я бы не парился, если б успевал перехватить ежа и накинуть на него антимагический купол. Тогда вообще проблем бы не было. Но Хрум не давал мне такого шанса. В момент произнесения команды он так быстро стартовал с места, что могло показаться, будто питомец телепортировался в другую точку. «Запомни, ты слушаешь только мои команды», — посмотрел я на питомца, — «и ни в коем случае не обращаешь внимания на остальных. Только когда я скажу, ты действуешь. Понял?» Хром смотрел на меня любопытным взглядом. «Питомец ведь умный. Значит, примерный смысл он уловил. Время покажет, насколько я прав в своих утверждениях». Помыв Хрума, я решил дать ему отдохнуть. Налил ему в жестяную миску воды, которой он в итоге выдул 2 литра точно. Затем выделил ему 3 моркови, и ёж сточил их моментально. Ну а потом питомец отправился на свернутый коврик, разлегся на тронном месте и мерно засопел. Я же поискал в сети оценщиков драгоценных камней и минералов. Мне попалось 2 кандидатуры, но я выбрал того, кто находится поближе к дому. Захарченко Геннадий Алексеевич, 10 лет стажа, работал на приисках. Я переписал его телефон и решил позвонить ему завтра на обеде, договориться о вечернем визите. Чуть позже я посмотрел в сторону Хрума. Боевой ёж дрыгал медвежьими лапками и аппетитно чавкал во сне. Что-то снилось ему явно очень вкусное. Он наслаждался. Ну и я последовал его примеру. Решил сегодня лечь пораньше. Утром я проснулся с улыбкой на лице. Многие не помнят свои сны, либо помнят очень смутно. Я же четко помню 2 фрагмента. Первый, когда я с натянутой на лук стрелой охотился за особо редким монстром. Причем стрела была очень мощной и убийственной, Почему-то я знал это. Причем я подстрелил существо, которое просто исчезло в воздухе. Второй фрагмент мне понравился не меньше, а может, даже больше. Мы с Анной в этой кровати. Она разлеглась со мной рядом в нижнем белье и, соблазнительно прикусив губу, стаскивала с плеча тесёмку лифчика. Что было дальше, не помню, но нетрудно догадаться. Уж точно мы не марки разглядывали и турецкие сериалы смотрели. А может, это был не сон? Я положил руку рядом с собой, туда, где, по идее, могла находиться Анна, но наткнулся на иголки Хрума. Резкая боль в проколотой ладони изрядно так взбодрила. Нет ничего лучше по утрам, чем напороться на ежовые иголки. «Хрум, чтоб тебя!» — выкрикнул я, рефлекторно отдергивая руку и вскакивая с кровати. Я не считаю себя неженкой, сколько ожогов перенес и не сосчитать. А тут такая мелочь вывела меня из равновесия. Но вот точно, у Хрума непростая защита со своим секретом. Я вспомнил, что на полке в шкафу находилась аптечка. В отряде выдавали дополнительные комплекты. И, как нам посоветовал Палыч, я прихватил один домой. Вот он и пригодился. Добравшись до белого чемоданчика, я нашел магические пластыри, одним из которых сразу же закрыл кровоточащую ладонь. Через пару секунд пластырь начал действовать, а спустя полминуты боль прошла. «Ну что же ты на кровать полез, дружище? У тебя ведь место свое есть!» Прилег я возле ежика, который явно чувствовал свою вину. Как еще можно объяснить его сложенные лапки и изменяющийся взгляд? «Ладно, это я сам наткнулся. Иди сюда, мистер Колючка. Завтракать скоро будем». Ровно после этих слов питомца как ветром сдуло. Он уже у кормушки и готовился к приему пищи. Вот неугомонный. У него только одно на уме. Где бы поесть? Решил я для начала отжаться от пола. На этот раз сделал 3 подхода. 100, 50 и еще 30. Нравится мне ставить личные рекорды. Последние отжимания я проделал с трудом, чувствуя, что мышцы начали отказывать. Затем отправился на пробежку, нагружая теперь уже ноги и пресс. 2 квартала, а там и парк, вокруг которого отличная асфальтовая дорожка. Фитнес-браслета у меня не было, слишком дорогое удовольствие, поэтому и расстояние измерял навскидку. Получилось чуть более 8 километров. Контрастный душ окончательно привел меня в чувство. Затем я позавтракал гречкой, а ежик схрумкал еще пару килограммов моркови. Причем я заметил, что Хрум покорно дожидался, пока я не сяду за стол. Все-таки вот что значит магический питомец. Я вспомнил, как мы в школе спасателей на одном из предметов изучали материалы по животным из этой категории. Там я и услышал, что обычно магические питомцы имеют разум в отличие от обычных зверей. Иногда у таких существ уровень интеллекта сопоставим со стандартным человеческим. Лишь очень редкие существа превосходят по интеллекту среднестатистического человека. И Хрум точно относится к таким животным. Я по взгляду видел, как он все впитывает и прогрессирует изо дня в день. Действия его всегда обоснованы. За исключением странной реакции на команды, когда ему планку срывает. Интересно, что будет, когда он полностью акклиматизируется в новом для себя мире? Много удивительного, уверен. После того, как мы поели, я услышал, как Раиса Захаровна, та самая бабуля-кошатница сверху, с кем-то громко ругалась по телефону, причем так резко, что я не позавидовал ее собеседнику. Но затем все стихло, и я быстро собрался на работу. Накинул куртку, затем ранец через плечо и оттопырил расстегнутую половину сумки, свистнув. Хрум уже был рядом, он прыгнул, исчезая внутри ранца, и я застегнул, как всегда, не до конца, чтобы питомцу поступал в его временное жилище свежий воздух. Через полчаса я уже был в центре, на удивление добрался очень быстро. Прошел через проходную, миновав уже отремонтированную магическую рамку и почувствовал влияние датчиков дистанционного контроля. Поэтому и Хрума я пронес точно так же, как и выносил его в первый раз с базы. Закрыл питомца антимагическим фоном, направив его наружу, чтобы не навредить его нове. Мы прошли идеально. Филимон дежурил с новеньким парнем, он кивнул мне и пожелал легкого рабочего дня. Я ответил тем же и направился через огромный холл к лестничному пролету. Войдя в раздевалку, я увидел Даниила, который поздоровался со мной и продолжил разговор с Софьей, спрятавшейся за ширмой. Второй голосок принадлежал Лизе, которая больше хихикала. «Да ты запал на меня, Даня, даже не отмазывайся», — продолжала Софья. «Но сразу предупреждаю, жизнь со мной совсем не сахар». «Софья, не преувеличивай», — смущенно ответил Даниил, облачаясь в спецодежду. «Я просто спросил, как себя чувствуешь после вчерашнего». «Ты же психолог, Данечка», — весело ответила Софья. «Разве не понимаешь, что просто так не спрашивают девушку о самочувствии? Это как бы... завуалированный намек на свидание». «Уж слишком тогда он завуалированный, если и Санёк ничего не заметил». Отбивался Даниил как мог. «Просто знак внимания». «Да он только подошел, откуда ему знать, как ты меня соблазнял?» Сладко проворковала Софья. Лиза вновь захихикала. «Ну вот и Лиза со мной согласна. Ты хотел меня пригласить на свидание?» Продолжала Софья, но не успела больше ничего сказать. Диалог был прерван, зашедшей в раздевалку Анной. «Привет, Саш», — поздоровалась она со мной. «Как настроение?» «Отличное», — улыбнулся ей. «Доброе утро». «Анютка, проходи к нам. Тут Софья пытается сосватать сама себя за Даниила», — захохотала Лиза. «А что, Даня мужчина видный, да еще и психолог», — наигранно с придыханием ответила Софья. «Привет, Саня», — поздоровался со мной недоуменный Даниил. «Ты слышал, что это на них нашло?» «Иногда женщины играют в такие игры», — ухмыльнулся я, вспоминая, как в прошлом мире слышал похожий диалог. Мощная повариха Татьяна, которая в столовой таскала 50-литровые кастрюли, как пушинки, принялась флиртовать с Юрцом из нашей бригады. А он в определенный момент возьми, да и подыграй ей. В общем, свадьбу сыграли на следующий день. Но понятно, что здесь немного другой случай. Софья обычно холодная особа, а сейчас просто решила повеселиться. Да к тому же эмпат отчаялся разбираться, правду она говорит или играет. Он все понял лишь, когда решил считать эмоции Софьи. После того, как Даниил убедился, что она блефует, и никакой любовью там не пахнет, сразу расслабился. «Эй, не надо мне в голову влезать!» — возмутилась Софи. «Еще раз так сделаешь, вообще разговаривать не буду с тобой». «Ты мне не оставила выбора», — ответил Даня, улыбнувшись. «Что у вас тут происходит?» — в раздевалку зашел запыхавшийся Макс, по пути срывая заплечные ранец и кидая к своему шкафчику. «Софья хочет пойти на свидание с Даниилом, а он ее игнорирует. Решил я тоже поиграть в эту веселую игру». «Ого! И как так получилось?» «Даня!» — подхватил Макс. «Софья такая видная женщина!» «Девушка», — поправила Софья из-за ширмы. «Такая видная девушка, в самом соку», — начал Макс. «Ее бедра просто намекают на многодетную семью». «Ах ты ж балабол!» — из-за ширмы прилетел ботинок, попадая в шкафчик рядом с Максом. «Отстань от моих бедер, маньяк!» «Если ты не хочешь на свидание с Софьей, можем рокировочку небольшую сделать. Я могу тебя заменить». Чуть потише, но чтобы слышала Софья, продолжил Максим. «Нужен ты мне, ага», — хохотнула Софья, убирая ширму и проходя мимо. «Чтоб потом твои балабольства всю жизнь слушать? Нет уж, я найду мускулистого, умного и красивого». «Так это все про меня, сударыня!» Расплылся в улыбке Макс, пытаясь обнять Софью, и она схватила первое, что попалось под руку — вешалку с торчащими в разные стороны крючками. «Попробуй только», — предупредила Софья, взмахнув ею перед собой. «Все, отстал!» — Макс поднял руки и отошел к шкафчикам, посылая ей воздушный поцелуй. «Но только сегодня учти». «Ты слишком самоуверен, Максик», — хмыкнула Софья. «Я же сказала, мне нужен мускулистый, умный и красивый». «Да ты посмотри», — сказал Макс, напрягая бицепс. «Умный здесь ключевое слово», — подмигнула Софья. «Тебе ничего не светит, увы. Не для таких, как ты, мама ягодку растила», — засмеялась Лиза. «Вот именно», — вновь холодно ответила Софья и покинула раздевалку вместе с остальными девушками. «И что это было?» — оглядел нас Макс. «Пофлиртовала, поиздевалась и уплыла за горизонт». «Кажется, тебе, Макс, нужна консультация по этому поводу», — улыбнулся Даниил. «Ты слишком не уверен в себе. Вся эта игра, если бы ты обратил внимание, была для того, чтобы проверить тебя на ревность». «Да ладно», — удивился Макс. «Как узнал?» «Он психолог, Макс», — ответил я. «Они больше видят, чем обычные люди». Мимика, взгляд, интонации, — начал перечислять Даниил. «Чтение мыслей», — продолжил я. «Только, Софья, не говорите», — тише произнес Даниил. «И это тоже. Бывает, что девушек не поймешь, приходится прибегать к особо крайним мерам». «Так это что получается? Софья в меня влюбилась!» — удивился Макс, и довольная улыбка начала появляться на его лице. «Не совсем», — задумчиво ответил Даня. «Она не рассматривает тебя как объект вожделения. Скорее, я бы сказал, посматривает в твою сторону. Критично». «Правильно ты сказал», — вздохнул Макс. «Критично». «Когда женщина оценивает и так смотрит, это значит, что она присматривается», — пояснил Даниил. Но он не договорил. В раздевалку зашли Иван с Павлом, и если мой наставник выглядел бодрым, то у некроманта вид был помятый. «И долго я так тебя буду вытаскивать из дома?» — тихо читал ему нотации Иван. «Ты бы проспал все нахрен». «Я сам бы встал», — ответил Павел, проходя мимо нас к своему шкафчику. «Ну да, в полдень», — хмыкнул Иван. «Давай шустрее, как ты не поймешь одну простую вещь. Опаздываешь, всему отряду попадет по первое число». «Да понял я», — проворчал Павел. «Кто-нибудь изучал сводку на данный момент?» «Сплошная мелочевка», — вздохнул Даниил. «Опять торчать либо в оружейной, либо на тренировке». «Понятно все», — вздохнул Павел, покосившись на ежа, который расположился на столике. «Ой, это зверюга здесь». «Привыкай, Павел, теперь он каждый рабочий день с нами», — улыбнулся я в ответ. «Я не разделяю твоего оптимизма», — вздохнул некромант, снимая на ходу легкую куртку и кидая на лавку у шкафчиков. «Кто-нибудь помнит, что было в конце вечера, кроме того, что на меня напал этот ваш хрум?» «Скорее, вы друг друга не поняли», — улыбнулся я, на что Павел злобно посмотрел на меня. «Так правильней». «Вчера ты не упал с причала, потому что его не было», — ответил Иван, — «но пытался выпустить темную энергию из своей трости». «Серьезно?» — удивился Павел, выдохнув. «Вот же черт. Прошу прощения за такие вольности». «Это хорошо, что ты все понимаешь», — ответил Иван. «А мы понимаем, что тебе пить совсем нельзя, если только пробку давать понюхать, и то чуть-чуть». «Да ладно, вам накинулись», — проворчал Павел. «Я уже извинился, больше такого не повторится». «Ладно, хватит болтать», — ответил Иван. «Быстро переодевайся и догони, мы в зале ожидания». Чуть позже, попив утреннего чая, мы расположились за своими столиками, обсуждая вчерашний отдых. Наши женщины восхищались природой, шашлыками, водой, которая была прохладной для купания, но кристально чистой. Ну а мы, мужчины, были с ними солидарны. Возле кабинета директора Центрального управления Имперской службы спасения в это же время. Семён Павлович Немов находился в легком замешательстве. Впервые его вызывает сам директор. Причем без объяснения причины. Начальник отряда понимал, что это было связано с той самой петицией, которую он недавно отправил в кабинеты высшего начальства. Удивительно, насколько быстро она попала на стол главного. И сейчас, когда Семён Павлович находился перед дверью главного, он испытывал волнение. Все-таки отвык он от таких резких поворотов. Старость подкралась незаметно и внезапно ударила под дых, как любил говорить его отец в таких случаях. «Семён Павлович, проходите», — открыла перед ним дверь в кабинет миниатюрная секретарша, улыбаясь дутыми утиными губами. «Николай Александрович ждет вас». «Да-да, иду». Семён Павлович поднялся с дивана и вошел, выбрасывая из головы множество ненужных вопросов и версий. Будь что будет. На пути к своей должности он сталкивался с ситуациями посложнее. Были моменты, когда ему грозила уголовная ответственность. Когда Лёня, один из его самых способных сотрудников, лет 10 тому назад оказался при смерти. На него напал монстр, и необходимого оружия, чтобы защититься, у спасателя не было. Как не доказывал свою правоту Семён Павлович, как не утверждал, что если уж наказывать кого, так это начальника отдела снабжения, никто его не хотел слушать. В общем, спустили на него всех собак. И когда Немова вызвали в суд, на его голове прибавилось седых волос. Ему грозило 25 лет колонии общего режима. А что это для 45-летнего мужчины, считая, что вся зрелая жизнь за решеткой? И выйдет он оттуда дряхлым стариком, ведь жизнь на зоне совсем не сахар. Но в последний момент на его в сторону встали два вышестоящих начальника и вся команда. Да к тому же его сотрудник выжил. Разумеется, Семен Павлович не пожалел денег на лечение Лени. Вбухал все, что накопил за прошлые годы, и только это спасло от тюрьмы, как ему потом объяснил адвокат. Ну а теперь Леня вырос, стал важной шишкой и озлобился и начал портить ему жизнь, будто в отместку за прошлое. Леонид Владимирович Юдащев, тот самый высший руководитель, который, Семен Павлович уверен в этом, также находится в этом кабинете. Немов вздохнул и вошел в кабинет, неслышно шагая по ковролину. «Ну да, вон и Леня», — враждебно посматривает на него и многообещающе улыбается. «Семен Павлович, присаживайтесь», — указал на кресло Глебов, самое главное лицо в Центральном управлении. «К вам есть разговор, и, судя по всему, вы догадываетесь, о чем он будет». «Да, я догадываюсь», — спокойно ответил Семен Павлович, устраиваясь в кресле и замечая на столе главного ту самую петицию. «Обычно такие документы визирует мой секретарь», — объяснил Глебов. — У него есть право подписи. Я бы даже не обратил внимания на эту бумагу, если бы Леонид Владимирович не поднял такой шум. — Я надеюсь, что Семен Павлович поймет, насколько неправильно он поступает, — ответил Юдащев. — А вроде бы опытный человек. Доказал не словом, а делом, что достоин занимать кресло руководителя и совершить такую непростительную ошибку. Вы ведь нарушили устав, Семен Павлович. А вашего стажера давно пора выкинуть со службы. Это уже какой его по счету косяк? «При всем уважении к вам, Леонид Владимирович», — сдержанно ответил Немов, — «я хотел бы вас попросить прекратить и нападать на мой отряд. У моей команды одни из самых лучших показателей в центре, и по баллам в общем рейтинге мы недалеки от тройки лучших». «Ну да, лучшие. А сколько нарушений при этом было выявлено?» — скривился Юдащев. «И сколько нам еще предстоит выявить?» «Подождите, Леонид Владимирович», — остановил его Глебов. «Вы опять спешите с выводами. Явных нарушений не замечено. Я ведь заинтересовался не просто так. Вся эта история с боевым ежом, который выручил отряд спасателей, весьма интересна». «Николай Александрович, я подписываюсь под каждым словом своих сотрудников», — ответил Немов, стараясь говорить как можно спокойней. «И надеюсь, что вы дадите согласие оставить питомца в отряде». «Посмотрим», — пристально посмотрел на Немова глава спасательной службы. «Все зависит от того, какие ответы я услышу. Если честно, пока я колеблюсь между «за» и «против». «Его стажер ослушался. Нарушил устав серьезной организации», — холодно ответил Юдащев. «Прежде чем сыпать обвинениями, лучше подкрепить их конкретикой, Леонид Владимирович», — сухо произнес Семен Павлович. «Да, кстати», — повернулся к Юдащеву глава спасательной службы. «Назовите пункт устава, и мы вместе посмотрим». Юдащев забегал глазками. Он всегда был таким, рискует до конца, наплевав на осторожность. Думал, наскоком взять, но ошибся. Семен Павлович постарался скрыть улыбку. Но она была не насмешливой, а по-отцовски теплой. Ведь он воспринимал его как сына, просто озлобленного и запутавшегося в своих ложных убеждениях. «Там недословно написано, но примерно так, Николай Александрович». Юдащев очень напряженно взглянул на главу спасательной службы. «Нет уж, раз коснулись устава, значит, откроем его и ознакомимся», — заупрямился Немов. Юдащев вздохнул и подвинул к себе талмуд устава, открывая содержание. Претензий у высшего руководителя много, а это значит, что следует аккуратно их растворить, оперируя фактами и пунктами устава. Как хорошо, что Семен Павлович не послушался родителей и не стал адвокатом. Так бы целыми днями этой бумажной волокитой занимался. Парадокс, но и сейчас он этим занимается, хотя и не то чтобы много. «Итак, что касается убийства питомца», — начал Немов. «Здесь все наоборот. Убийство любых живых организмов преследуется по законам империи. И в уставе сказано лишь о магическом питомце, который агрессивно себя ведет и угрожает жизням персонала. Но в том-то и дело, что еж никому не угрожал». Семен Павлович продолжал. Он распалился, и его уже было не остановить. Раз хочет Юдащев повоевать, будет ему война. Через полчаса дверь душного кабинета открылась, выпуская немного уставшего от споров с Юдащевым Семена Павловича. Ближе к вечеру он обязательно расскажет о вердикте, который был вынесен главой службы спасения. А сейчас следует сделать небольшой перерыв и переключаться на отчеты. На утренний вызов мы так и не поехали. Все заказы расхватали другие отряды. Зато вызов сам пришел к нам, причем на своих двоих. На проходной появился мужчина, который устроил там самый настоящий хаос. Как нам передала охрана, он сломал поворотный механизм турникета. Затем споткнулся и едва не размозжил голову об угол металлической рамки. Напоследок сломал кофемашину. Она задымилась. Ее сенсорный экран отлетел в мир иной, подтвердив свою смерть двумя сквозными трещинами, которые расползлись по диагонали. Филимон с напарником задержали этого разрушителя на входе, сообщив нам, что человеку нужна помощь. Вроде как на него навели проклятие. Приборы подтвердили эти слова. И Палыч сразу же отреагировал, поручая нам встретить нуждающегося в помощи и сопроводить в тренировочный зал. Там были все условия для ликвидации такого опасного явления. Палыч вызвал на эту миссию меня, Ивана, Анну и Павла. Хрома я пока решил оставить в раздевалке. Оставил присматривать за ним Макса и девушек. Ну а Даниил мониторил состояние потерпевшего дистанционно. Только когда мы вышли в холл, я услышал голос эмпата в наушниках. Он сообщил, что в целом чувствует подавленность жертвы, отчаяние и жуткий страх. «Да стойте же вы смирно!» Услышал я крик Филимона, который держал его за воротник и даже слегка на расстоянии. «Вот это да!» Иван от неожиданности даже хохотнул. «Да здесь прям боевые действия идут!» Спецодежда Филимона в районе живота дымилась, и на том месте расползлось темное пятно. Да к тому же и сам охранник весь поблескивал. С головы до ног он был в магической, огнетушительной пене. Кустистые усы. Бледный затравленный взгляд, одет в серый костюм. Хотя какой там костюм, рваные лохмотья, да и только. Лоскуты разодранной ткани, а не пиджак. Видно, собаки дворовые покусали, другого варианта я не придумал. «Да подождите вы! Куда поставили ногу?» — распинался Филимон. «Лёха, помогай, что стоишь?» «Какого чёрта вы делаете?» — воскликнул потерпевший. «Мне нужна помощь! Вы не понимаете, нельзя на меня влиять магией!» Проклятый повернулся в нашу сторону и как-то странно съежился. Глаза его лихорадочно засверкали, и он сжал что-то во внутреннем кармане. Ну а я рассмотрел его ауру, точнее, темную дымку над его головой. Она быстро кружилась вокруг мужчины, буквально обтекая его силуэт. Ох, это точно будет непросто и жутко интересно. Я сделал еще шаг вперед и сразу же почувствовал сопротивление.